и пренебрег первородством. Шалом! Приветствуем вас во имя Бога мира. Это приветствие может показаться неподходящим для нашей сегодняшней беседы, так как в ней речь пойдет о конфликте. Мы с вами проследили историю рождения еврейского народа от нашего отца Авраама до его единственного сына Исаака. Авраам и Сара ждали рождения Исаака на протяжении 25 лет. Исаак и его жена Ревека ждали рождения своих сыновей 20 лет. В главе 25 книги Бытия мы находим запись молитвы Исаака о сыне и наследнике. Вскоре после его молитвы Ревека зачала, и спустя некоторое время она обнаружила, что в ее чреве происходит борьба. Она обратилась с молитвой к Богу, и Он объяснил ей происходившее и его последствия. Два племени в чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. Бытие 25:23. Это замечательное пророчество. Ревеке предстояло родить близнецов. Эти близнецы не были абсолютными двойниками. Они очень сильно отличались друг от друга. Более того, Бог сказал следующее: «Больший будет служить меньшему». Это противоречило естественному порядку. Обычно первенец является наследником и следующим по порядку после отца в семье. Рождение близнецов стало рождением конфликта. Первенцем был Исав, и Яков родился вторым. Бог избрал Иакова, чтобы он стал сыном обетования. Право выбора принадлежит Богу. Бог не делает своего выбора легкомысленно. Он сделал свой выбор так, потому что он знал сердца обоих братьев. Исав описывается как человек мира. Он был нечестивым, в нем не было стремления к Богу. Исав и Иаков росли в доме, в котором родители находились в некотором конфликте друг с другом из-за детей. Отец Исаак отдавал предпочтение старшему сыну Исаву, так как он сам любил свежую дичь, а Исав был прекрасным охотником. Мать Ревека больше любила младшего сына, Иакова. В те дни первородство считалось очень ценным сокровищем. Обычно первенцу принадлежала двойная доля наследства и другие дополнительные преимущества. Это первородство давало особые привилегии и налагало особую ответственность на сына первенца в семье. Исав должен был стать священником или духовным главою в доме после смерти своего отца. Он должен был продолжить родословную Авраамова обетования, ведущую к благословению мира, Мессии. Эта родословная, установленная в Писании, должна была идти от Адама к Авелю, Сифу, Симу, Аврааму, Исааку и Исаву. В 25 главе Бытия мы читаем об истории продажи первородства. Исав охотился в полях. Иаков оставался дома и готовил похлебку. Когда Исав вернулся с охоты, он почувствовал аромат вкусной пищи и сказал: «Дай мне поесть, ибо я устал». Иаков ответил: «Продай мне свое первородство за похлебку». На это Исав ответил: «Вот я умру, если не поем сейчас же. К чему мне это первородство? Можешь забирать его, только дай мне скорее поесть». Так состоялась выгодная для Иакова сделка. Исав съел свою похлебку, а Иаков приобрел желанное первородство и великое благословение. В этой главе говорится, что Исав пренебрег первородством. Этот мирской человек мало заботился о духовном благословении. А тем не менее, разве не сказано нам, что не хлебом единым будет жить человек? Исав был неправ перед Богом. Он больше думал о своем желудке, чем о своем духовном наследстве. Он пренебрег почетной ролью духовного главы в своем доме. Он пренебрег привилегией быть частью мессианского обетования и Божьего завета. Бог еще раньше сказал Ревеке, что Иаков получит благословение. Бог знал заранее, что Исав не придаст никакого значения духовным привилегиям. Иаков получил это благословение нечестным путем, благодаря тому, что Исав не оценил по достоинству духовную сторону своей жизни. Говорит ли этот урок что-нибудь нам сегодня? Как высоко цените вы ваши взаимоотношения с Богом? Когда евреям кто-нибудь напоминает, что они избранный народ, некоторые из них отвечают: «Почему Бог не избрал кого-нибудь другого?» Это избрание является великой привилегией. Оно означает, что еврейскому народу были даны заветы и обетования. Им было доверено Слово Божье, Священное Писание. Им была дана привилегия принести мессианское благословение в землю Израиля. И это благословение должно было пролиться на все народы земли. Но сегодняшние евреи говорят: почему Бог не избрал кого-нибудь другого? Я знаю, что многие люди считают, что это избрание принесло еврейскому народу преследование и страдания. Это избрание не является источником национальной гордости. Бог не сказал, что вы лучше других народов. Он сказал: «Я избрал вас, потому что я полюбил вас». Это не причина для хвастовства. Это великая привилегия быть сыновьями Авраама, Исаака и Иакова. Мой друг, не относитесь с презрением к своему происхождению, к своей избранности. Это высокая честь быть евреем, сыном Авраама по плоти. Эта привилегия дана нам по милости Божьей. Это избрание не может служить основанием для личной или национальной гордости, но оно должно быть основанием для поклонения и прославления Бога. Бог любит вас, и Он избрал вас, чтобы вы были Его собственным народом, Его свидетелями миру. Благословение этого права первородства нельзя купить за серебро или золото. Их нельзя приобрести за тарелку похлебки. Эти благословения принадлежат первенцам, сынам первородства. В Новом Завете нам говорится, что Мессия есть первородный между многими братьями. Ему принадлежит право духовного первородства. Мессия Иисус умер за наши грехи. Он был ранен за наши преступления, мучим за наши беззакония. Его похоронили в гробнице, но Он воскрес из мертвых. Победа и сила воскресения Мессии дает щедрые дары Его народу. Они Его наследники. Вы не можете купить Его благословений. Вы не можете обрести Его благословения, следуя традициям и религиозным обрядам. Эти благословения приходят только с верой. Вера получает и распределяет благословения вечного Бога. Исав пренебрег своим первородством, и его благословения перешли к Иакову. Если вы будете смотреть с презрением на Божьи благословения, о которых мы читаем у Моисея и пророков, то вы только потеряете от этого, и немало. Вы можете обладать материальными и физическими благословениями, и в то же самое время относиться с пренебрежением к своему духовному первородству. Псалмопевец Давид сказал так: «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его». Псалом 145:5. Исав и Иаков имели равные возможности. Исав отнесся с пренебрежением к своим привилегиям. Иаков, хотя он и был далек от совершенства, получил в наследство благословение. Бог проявил терпение к Иакову. Он проявляет терпение и к нам сегодня. Мы все нуждаемся в его долготерпении и милости. Призовите сейчас его имя, имя Бога Иакова, себе на помощь. В нем вы найдете надежду. Он – Бог мира. Присоединитесь, прошу вас, ко мне в молитве. Дорогой Бог Авраама, Исаака и Иакова, помоги моему сердцу открыться навстречу Твоему Слову и помоги мне усвоить урок, содержащийся в нем для меня. Будь моим помощником сегодня, в моей надежде, в дни грядущие. Аминь. Шалом.